Глава 14. Очнулась я мгновенно, будто рывком вынырнула из темного омута на поверхность, и тут же села. В груди разорвался огненный шар боли, перед глазами все поплыло, и я со стоном рухнула обратно. «Иль, ты как?» Осторожный топоток лапок по одеялу. «Хреново. Очень?» Мне наступили на сломанное ребро, ворону снесло воплем и подушкой. «Думаю, с ней все будет хорошо», — знакомый насмешливый голос заставил отвлечься от своих невыносимых страданий и повернуть голову. «Так, опять он!» — радостно скал улыбки, раскосые глаза цвета серебра и непринужденная поза просто выводят из себя. «Чего дыбишься?» — он поморщился. «Девушка не должна так выражаться!» — я скрипнула зубами. «Ну, погоди, доберусь я до тебя!» «Не сомневаюсь!» — и снова эта улыбка хитрого лиса. «Так, подождите, он читает мои мысли? Закрыть телемост?» Рывком вышвыриваю незваного гостя из своего сознания. И с удовольствием наблюдаю, как он морщится. Можно было просто попросить. Пошел вон. Его тяжелый вздох мученика, и вот уже высокая худощавая фигура исчезает за дверью. На одеяло пыхтя забирается ворона, возможно, возмущенно на меня глядя. «Ты чего подушками кидаешься? А не надо мне на сломанные ребра наступать», — ворона виновато засопела. «Ну ладно, извини. А вообще, зря ты на Лада накричала, он тебя практически спас». «Ого, после того, как сам чуть не убил». Ворона отрицательно мотнула головой. «Ты не понимаешь, если бы мы и дальше так шли, вырубая всех подряд, то просто восстановили бы против себя весь нижний уровень. Они ведь тут все имеют кучу связей и друзей, так что, обидев одного, ты обижаешь и всех и его знакомых. А так Лад тебя побил, гордо закинул на плечо перед всеми, объявил, что ты теперь его личная добыча, и по-тихому смылся». У меня отвисла челюсть. Чего он сделал? Убью. «Эй, эй, ты куда?» — заметалась Кара, глядя, как я помотыляюсь по комнате, ища свою одежду и оружие. «Ты же еще ходить не в состоянии, а ну ляг обратно!» Я не обращала на нее никакого внимания. А то, что я, оказывается, спала в одной ночнушке, оказалось последней каплей. «Небось, лично меня переодевал, гад!» Натянув штаны и водолазку, и не найдя никакого оружия, я резко открыла входную дверь и услышала дикий визг несчастной служанки. Ну, в принципе, я ее понимаю, встрепанная, злая, с синяками под глазами и скрюченная от боли. Я явно не тянула на мисс совершенства. Но тут мои размышления прервал запах свежеиспеченных булочек и жареной курицы. Я непроизвольно сглотнула слюну, глядя на поднос в руках трясущейся девушки. «Спасибо!» — буркнула я, рывком вырывая поднос и с грохотом закрывая дверь перед ее носом. «Ой!» — пискнула Кара. «Завтрак принесли!» Поев и немного успокоившись, я решила, что вела себя немного глупо. Теперь, обдумав наш бой еще раз, как опытный боец, я не могла не признать, что меня явно щадили, пытаясь не убить, а вырубить, хоть я и сопротивлялась. Он мог бы легко меня убить еще в самом начале схватки. Я ведь даже не почувствовала его приближение, но ведь не убил. Так что же, мне теперь его еще и благодарить его придется? Пришла еще одна служанка, растопила камин. Меня не запирали и по первому требованию предоставили в ванну с горячей водой. В ванну, кстати, прибыла клетку куда-то снизу, а потом натаскали воду в ведрах. Какое-то средневековье. Честное слово. «Ты готова?» Кара сидела на краю ванны и задумчиво плюхала по воде лапкой. Но я залезать в горячую воду не спешила. «Кара, чего?» «Пошли». «Куда?» Я зарычала, сгребла птичку в охапку и пошла к двери. Раны уже почти зажили. «Спасибо сытному завтраку. Регенерация у мутанта вообще на высоте». «Не хочу уходить. Давай у Лада попросим денег. Он поможет, и мы просто выберемся отсюда». «Угу, сейчас». «Да я скорее застрелюсь, чем попрошу что-то у этого наглого, самовлюбленного, невыносимого». Дверь, не дожидаясь рывка, резко распахнулась сама и врезала мне по лбу. Я отлетела назад, со стоном потирая лоб, а передо мной стоял наглый, самовлюбленный, невыносимый тип, которого я только что вспоминала. «Куда-то уходишь?» И снова эта лисья улыбка. «Ненавижу». Он вошел в комнату и закрыл за собой дверь, прислонившись к ней спиной и давая мне понять, что никуда не выпустит. «Я пыталась ее задержать», — радостно сообщила Кара. «Предательница!» «Молодец!» — ласково улыбнулся он ей. «Ну не смотри ты так! Я бы не стал действовать так жестоко! Дай ты мне шанс договорить!» «Угу, как же! Так я и поверила! Не веришь? Тогда подумай, почему я тебя не убил?» «А просто принес сюда, причем даже не связал для приличия, а напротив, создал все условия, чтобы тебе было удобно!» Я тяжело вздохнула и села обратно на кровать. Кара радостно устроилась у меня на коленях и принялась самозабвенно чистить перышки. «Ну и почему?» «Рад, что к тебе возвращается разум». «Что ж», он отлип от двери и подошел к камину, взял с полки над ним бутылку вина и два стакана. «Все очень просто. Мне нужна твоя помощь». «Я так и знала». «Мне некогда. Ты моя должница, я спас тебе жизнь. А я тебя не просила». «Предлагаешь добить?» Я взъерошилась, готовая к драке, но мне молча сунули в руки наполненный до краев стакан. Куда тут же сунула клюв любопытная Кара. Я попыталась вырвать у нее стакан, но птичке вино понравилось, и меня покусали. Мой вопль и смех этого охламона слились в один звук. Кара самозабвенно пила вино, обхватив бокал обеими крыльями и прижав его к животу. «Так что за помощь тебе нужна?» «О, все очень просто. И не отнимет у тебя много времени. А после этого я дам тебе денег на обратную телепортацию и даже сам лично сопровожу до кабины». Странно как-то он выражается. «Ближе к делу». «Как скажешь», — улыбнулся он. В наглую сел рядом со мной и обнял за талию. Кара икнула у меня на коленях и радостно захихикала. «Все, достали». Резко с разворота врезать Ладу в челюсть, сбросить наглую птичку с колен и с гордо поднятой головой направиться к двери. Осуществить план удалось лишь наполовину. У двери меня схватили за руку, разворачивая и с силой прижимая к ней спиной. Его взбешенные глаза оказались в опасной близости от моих. По телу прошла неприятная дрожь. А он и не думал от меня отстраняться, поймав в захваты обе руки и держа ногами мои ноги. Сопротивляться было практически нереально. «Скажи», — прошипел он мне в лицо, — «тебя никогда не учили не перебивать собеседника?» «Нет», — с вызовом задрала я нос, готовая к немедленной и кровавой смерти. «Тогда научу я». Я фыркнула, он зарычал. Ворона обиженно сидела на полу, разглядывая осколки стакана. «Мне нужно через час быть на званом ужине, но я не могу пойти туда один. Мне нужна жена». Мы с Карой ошарашенно на него уставились. «И ты будешь моей женой на один вечер, после чего я дам тебе денег и лично вышибу с нижнего уровня туда, откуда ты взялась. Согласна?» Я изобразила на лице тяжелую задумчивость, с удовольствием наблюдая, как он звереет. «Ну ладно», — недовольно протянула я и резко согнула ногу в колени. Его скрючило пополам, а я распахнула дверь и величественно выплыла в коридор. «Я в туалет». После чего дверь с грохотом захлопнулась. Последнее, что я услышала, были слова вороны. «Да ты не переживай, она вообще добрая, просто у нее было тяжелое детство. Видел бы ты, что она сделала с одним фараоном всего за небольшой поцелуй, бедняга до сих пор в гипсе. Вернусь, прибью. Обоих». «Это что? Твое платье на вечер. А где верхняя его часть?» «Вот». «Это не часть, это кусочек салфетки, пришитый к юбке. Дорогая, это такой вырез. Оголенная спина и... я тебе не дорогая. Дешевая? Убью. Бум-бам-трах. Продолжим». Ржач вороны. Меня пытались нарядить во что-то немыслимое. Я уже исчерпала все аргументы против. Даже пыталась применить силу. Но этот гад продолжал с самым невозмутимым видом совать мне в руки то, что он называл платьем. Горничные, которые должны были меня наряжать и причесывать, в ужасе кучковались за дверью, наотрез отказываясь уходить. А у меня только что закончился запас предметов, которые можно было бы метнуть в эту самовлюбленную рожу. «Ладно, давай сюда, и пошел вон». Секунда, и его уже не стало в комнате. Я даже расстроилась, что не успела ничего съязвить напоследок. Кара, между тем, сидела на подносе с едой и клевала виноград, сытая и довольная, как никогда. «Ну вот, смотри сама, разве можно так ходить? Да оно почти не прикрывает грудь!» «Хм», — состроила умный вид Кара, нащупывая крылом следующую виноградину. «Неплохо, неплохо. Салфеточка явно тебе идет». Я зарычала и рывком повернулась к зеркалу. Из него на меня смотрела высокая, встрепанная и очень сердитая девушка с огненной гривой волос, затянутая в шикарное изумрудное с алыми разводами платье, плотно облегающее ее от лифа до бедер и разлетающееся ниже пышными волнами. Красиво-то красиво, тем более, что подчеркивала красоту глаз и волос. Только вот вся спина и большая часть груди решительно ничем не прикрывалась, оставив закрытыми лишь не наинеобходимейший минимум. Кошмар. Хотя мне и впрямь идет. Но я же не могу выйти в этом на люди. Сзади и Кали. Кажется, я переела. Мне плохо. Кара! Чего? Мне плохо. Прости, сейчас не могу посочувствовать. Я так не могу. Я тоже. Где ты говоришь, туалет? Ррррр. Скрипнула открываемая дверь, и я увидел до неприличия довольное лицо Лады. «Умираю!» — в наступившей тишине сообщила ворона. Ворону отнесли в туалет, лично Лад, так как сама она передвигаться была не в состоянии, а до меня все-таки добрались горничные с мазохистскими наклонностями. Я была безжалостно расчесана, завита, засунута в сапоги на огромной шпилике, я ж упаду, и обрызгана какими-то духами. Так что теперь и думать было нечего о том, чтобы подкрасться к кому-нибудь незаметно. Учуют за версту. После этого меня торжественно задушили ожерельем из рубинов и поставили слегка пошатывающуюся фигурку перед довольным Ладом, уже облаченным в черный вечерний костюм. «Ты выглядишь потрясающе», — радостно сообщили мне. «Верни дезинтегратор», — прорычала я. «Потом». Меня безжалостно подхватили под руку и куда-то поволокли. По пути я спотыкалась обо все сразу. Мне жало ноги, грудь, шею и руку. Пару раз я пыталась навернуться, но меня подхватывали и ставили на ноги, а точнее на шпильки. Очень хотелось кого-нибудь убить или изувечить. Ворона подбадривала меня непрерывным подмигиванием, сидя на плече Лада. Позже я узнала, что у нее был нервный тик. У ступеней дома, в котором мы находились, уже стоял старый раздолбанный автомобиль, в который меня и запихнули, сгрузив на руки все еще подмигивающую Кару. Сам Лад сел на переднее сиденье, в отличие от меня, и приказал водителю трогать. Но он и тронул, а меня вжало в сиденье, лицо закрыли взметнувшиеся юбки. И завизжала на коленях перепуганная Кара. Блин, ехали мы долго, где-то час. Я даже успела заскучать. Ворона все это время пыталась высунуться из окна, уверяя, что ее тошнит. Я придерживала птичку за хвост. Современные лекарства творят чудеса, хвост отрастал буквально на глазах, засовывая обратно в салон на резких поворотах. Но в итоге мы все же приехали к пункту назначения, и Лад лично открыл мне дверь, склонившись в поклоне и протягивая мне руку. Я врезала ему по носу ногой и величественно вывалилась наружу, стараясь не придавить ворону, которая спешила выбраться первой. Народ, столпившийся по обе стороны красной ковровой дорожки, в ужасе наблюдал за матерящимся Ладом и ползающий по ковру мной. Я искала среди юбок орущую ворону. Водитель и вовсе спешил отъехать от нас обоих. Но в итоге ворона была найдена. Меня рывком подняли, и Лад, зажимая одной рукой кровоточащий нос, а второй стальными клещами мое плечо, потащил меня куда-то вперед, старательно улыбаясь публике, шипя ругательство под разбитый нос. «Больно?» Жизнерадостно прошипела я, тоже всем улыбаясь, очень прорычал он. Я была счастлива, ворона угрюмо летала над нами кругами, изредка зловеще каркая. Взобравшись по длинной каменной лестнице, мы вошли в широкие железные двери и попали в огромный, освещенный тысячами свечей зал. Никто никого не объявлял. Перед входом стояли двое громил с дезами, внимательно рассматривающие каждое приглашение. Нас они пропустили без проблем. Вокруг было полно народу. Дамы пестрели самыми разнообразными нарядами, и я с удивлением обнаружила, что на фоне некоторых выгляжу почти скромно. Ну и порядочки тут. «Лад, так ты все-таки пришел, и даже привел свою несравненную женушку и... ворону?» «Кар!» Мне на плечо плюхнулась толстенная пушистая тельца, сильно царапнув когтями. Я внимательно разглядывала высокого симпатичного мужчину средних лет с черной повязкой на правом глазу. «Позвольте представиться, мадам. Я Юлий, средний карпиналер». Я старательно заулыбалась, делая тупой вид. Ворона заржала, тыкая в меня крылом, после чего рухнула на пол, а я отряхнула руки. Юлий с ужасом разглядывал распластанную на ковре птичку, стимулирующую судороги. «Вот вредительница. Я ведь лишь слегка ее ткнула, а делает вид, что чуть ли не расстреляла. Но тут нас опять прервали». «Лад, любимый, ты пришел!» Меня смело в бок чем-то быстрым, блондинистым и сильно надушенным. Не удержавшись, я плюхнулась на пятую точку, придавив все еще бьющуюся в судорогах Кару. «А-а-а!» На этот раз она не притворялась, стараясь прогрызть дырку в юбках клювом. Пришлось слезть. А золотоволосая красотка уже вовсю висела на ладе, целуя ошарашенного мужчину в губы и успевая при этом что-то ворковать. «Так, не выходим из роли. Жена вряд ли будет молча смотреть, как целуют ее мужа». Третья скорость, рывком сдергивая за плечо красотку, разворачивая и силой бью в челюсть, одновременно переходя в обычный режим и с удовольствием наблюдая за полетом конкурентки. Звон посуды, грохот упавшего стола и салат на ее голове полностью меня удовлетворили. «Я тебя придушу», — мрачно заверили меня сзади, после чего крепко вцепились в руку и куда-то поволокли. Ворона, сидя на ковре, ловила клювом воздух и пыталась встать. «Ты соображаешь, что ты делаешь?» Меня запихнули в какую-то комнату и грозно нависли над несчастной тушкой, рухнувшей на диван. «Да», — рявкнула заползающая следом в комнату ворона. «Я ревновала, как и положено жене», — отбивалась я от этих двоих. «Ах, ревновала! Ах, как и положено! А морду-то ей била тоже, как и положено!» — разбушевавшись, кричал Лад. «А что я должна была сделать? Стоять в сторонке, краснеть от смущения, сморкаться в платочек?» «Да!» «Ты хоть знаешь, кто это была? Это дочь хозяина нижнего уровня. Я с ней 2 месяца пытался хотя бы просто познакомиться, чтобы выбить приглашение на этот вечер». «Ну, прости!» — наконец вставила я свое слово, вскакивая и сверкая глазами. «Предупреждать надо!» «Так кто ж знал, что ты будешь избивать всех подряд?» «И буду. Сейчас выйду и буквально всех!» Я рванула к двери. Меня поймали, скрутили и снова кинули на диван. Короче, мы оба были на взводе, а тут еще и в дверь сунулась сверкающая синяком под глазом недавняя блондинка. «Дорогой!» — осторожно пискнула она. «Да!» — рявкнули мы оба. Блондинку сдуло. Ворона хмыкнула и на всякий случай улетела на люстру. «Блин, сиди здесь, я должен ее догнать. Тогда я подаю на развод», — рявкнула я. «Чего?» Парень явно был в шоке, даже остановился на полпути. Я тоже с трудом соображала, что только что брякнула. «Блин, а она и впрямь ревнует. Похоже, это лямур», — сообщила ворона, покачиваясь на люстре. Я почувствовала, как горят щеки, а Лад рассматривал меня так пристально, будто увидел под микроскопом не искомую блоху, а редкую бактерию, причем еще и с претензиями. «Ты в меня влюбилась?» — спросил он, делая шаг назад. «Угу, умираю от чувств. Вон, уже нога дергается. Это явный признак». «Угу». Я угрюмо рассматривала ногу, Лад не менее угрюмо рассматривал меня. «Ладно, с этим разберемся позже, но учти, если ты влюбилась, придется терпеть. Я на тебе жениться по-настоящему не собираюсь, жить хочу». Дальше я себя не контролировала. Когда в комнату ворвались привлеченные шумом гости, они застали руины. Везде были обломки мебели, крошево камня, в воздухе клубилась пыль, а посреди всей этой разрухи стояли мы двое, взмокшие в ссадинах и крови, злые и готовые буквально на все, пожирая друг друга глазами. А над нами, на со скрипом покачивающейся люстре, сидела черная ворона и с интересом за всем наблюдала. «Не переживайте, граждане», — сообщила она столпившимся в дверях гостям, — «просто маленькая семейная разборка. Просьба очистить помещение, пока ваши трупы не украсили интерьер. Народ сдуло, а мы начали приходить в себя». «И зачем я только с тобой связался?» — с тоской спросил неизвестно кого Лад. поправляя свисающий на одной нитке рукав. Я только пожала плечами, придерживая остатки платья обеими руками. «Ребята, вы явно созданы друг для друга. Такой накал страстей, такая энергия, прущая из обоих». Мы угрюмо посмотрели на воодушевленную птичку. «Жить хочешь?» — спросил Лад. Ворона тяжело вздохнула, но продолжать не стала. «Ладно, сиди тут, а я пойду на встречу с хозяином дома. Может, не все еще потеряно». И Лад быстро вышел за дверь, оставив нас вдвоем. Мне уже было все равно. Я вообще пыталась в данный момент понять, с чего меня так понесло. На плечо рухнула Кара и с трудом на нем удержалась. «Ничего, не переживай. Сначала всегда так, а потом помиритесь, и жизнь снова наладится. Не издевайся. И вообще, как только он нам заплатит, за что? За это?» Кара трагически показала крылом на разгром в комнате. «Я скуксилась. Лично я бы даже не надеялась. Да, тяжело. Но ведь задание состояло не в том, чтобы не разгромить дом, а в том, чтобы сюда прийти». Ворона почесала голову. «Ну, в общем-то, да. А потом я сяду здесь и с места не сдвинусь, пока мне не заплатят за столь тяжкий труд». Ворона закашлялась, неумело маскируя смех, а я начала придирчиво выбирать, куда бы сесть. Еле нашла разорванную напополам диванную подушку. На нее и плюхнулась, а ворона полетела тибрить со стола что-нибудь съестное. А то есть очень хочется. Пока мы давились икрой, щедро намазанной на красную рыбу, Лад активно налаживал порушенные отношения с обществом. Пару раз он забегал в комнату, облегченно вздыхал, убедившись, что я еще здесь, потрясал перед моим носом кулаком, делая угрожающее лицо, и снова убегал. Мы с вороной радостно вздыхали и продолжали угощаться. «Все, больше не могу», — сообщила Кара через полтора. Я вяло ковырялась в блюде с чем-то сине-золотистым и очень вкусно пахнущим, но желудок упорно стоял на своем, наотрез отказываясь есть что-либо еще. «Ладно». Я отодвинула от себя блюдо ногой и с трудом встала, немного пошатываясь от высоты шпилек и количества съеденного. «Пошли, мне здесь надоело. Возьми меня на ручки». Я покосилась на распластавшую крылья и ноги ворону, валяющуюся среди винегрета, с самым несчастным видом. Придется взять, а то орать будет. Теплый меховой комок перьев уютно устроился у меня на руках, сопя от удовольствия. «А ты уверена, что нам не влетит от Лада? Все-таки мы все еще надеемся на оплату». «Не влетит». Я с трудом переступила через бывшую тумбочку. «Мне вообще кажется, что про нас забыли. Может, он вообще домой убежал, а нас тут оставил в отместку за прошлые обиды?» Ворона сделала умный вид и кивнула головой. «Я бы на его месте так и поступила», — сообщила она. Я только вздохнула. «Но кто меня просил так себя вести? А с другой стороны, да ну и пусть. В конце концов, если тебе с детства говорят, что ты мутант и твое место в канаве, это как-то не вдохновляет на приличное поведение и тому подобную ерунду. А кому не нравится, пусть выскажет мне это в глаза». И тут дверь снова распахнулась, а передо мной явился сам Лад, сияющий и в новой одежде. «Ах ты гад!» — рявкнула я и врезала прямо в улыбающееся лицо. Парень явно не ожидал такой горячей встречи и толком увернуться не успел. Так что к выходу я шла, переступая через его бренное тело. «За что?» — ошеломленно поинтересовались сзади. «За все!» — весомо припечатала ворона, и мы гордо вышли из дома, задрав нос. «Но далеко уйти нам не дали. А ну стоять!» — народ в шоке замер, глядя на разъяренного Лада, догоняющего свою ненормальную жену. «Раз уж мы пришли сюда вместе, дорогая, так вместе и уйдем». И пока я пыталась сообразить, что бы такого сказать в ответ, меня взяли под руку, зажав ее так, что чуть не хрустнула кость, и с широкой угрожающей улыбкой на лице церемонно потащили к выходу. Придерживая ворону или в платье одной рукой, чувствуя сильную боль в другой и то и дело цепляясь шпильками за все подряд, я тащилась, куда меня тащили. Стало ясно, что я никогда не выйду замуж, проще застрелиться. Обратно мы вернулись тем же путем. На выходе нас ждал аквамобиль, который и довез до дома Лада. Я дулась всю дорогу. Кара храпела у меня на руках. Лад тоже не горел желанием говорить со мной, тем более, что у него под глазом как раз начал набухать огромный синяк. Зрелище было захватывающим. Я просто не могла оторвать от него глаз. Лад бесился, но молчал. «Приехали, выходите», — сонно буркнул водитель, останавливая машину у ступеней дома. Нас не надо было упрашивать, и вскоре вся группа уже стояла у дверей бывшей гостиницы. Именно там Лад и жил, подозреваю, что временно. «Так, ладно, пошли, я дам тебе обещанные деньги и провожу до телепорта». Он нахмурился и полез в карман за ключом. Я тактично молчала, пытаясь побороть желание его прибить. Получалось с трудом. «Заходи», дверь со скрипом распахнулась, и мы вошли в дом, где с Лада тут же сняли плащ две шустрые горничные, старательно, но не замечая мою скромную персону. «Хм, больно надо. Небось, не калека, разденусь и сама. Да, кстати, в той драке я ведь, кажется, ранила тебя». «Мечом», — вдруг вспомнила я. Лад поморщился. «Слегка задело, но у меня тоже неплохая регенерация. Покажи». «Что?» — не понял он, удивленно ко мне оборачиваясь. «Рану покажи». С минуту он стоял, просто глядя на меня, а потом резко распахнул рубашку и склонил голову на бок. «Довольно». Я подошла, присев на корточки, потыкала пальцем ему в живот. Небольшой розовый шрам все еще был виден, но скорость регенерации у него и впрямь потрясающая. Лад с интересом за мной наблюдал, стараясь не шевелиться. «Ты мутант?» Ответить он не успел, так как входная дверь резко отворилась, и в комнату ворвались двое. Я не успела и пискнуть, как меня скрутили, больно заломив руки за спину, и мгновенно оттащили куда-то в угол. Один держал, а второй спокойно прижимал острое лезвие ножа прямо к моему горлу. «Вы в порядке, император?» — поинтересовался тот, что с ножом, обжигая меня холодом глаз. «Нам доложили, что некая рыжеволосая мутантка покушалась на вашу жизнь и даже сумела ранить». Я медленно переваривала смысл сказанного, ровным счетом ничего не понимая. «Все хорошо, ребята, отпустите ее». Лад уже застегивал рубашку, с интересом наблюдая за моей реакцией. «Так ты что?» — охнула Кара, успевшая перебраться на ближайший шкаф. «Император, что ли?» Я фыркнула. «Да я в это ни за что не поверю. Младший сын правящей ныне династии, Ладиус. Приятно познакомиться». И он склонился передо мной в изящном поклоне. Я почувствовала, что задыхаюсь. «Блэк, Дэй, отпустите ее, она не опасна». Тут же боль в руках ослабела, а после их и вовсе освободили. Нож был тут же убран от моего горла, а передо мной встали по обе стороны от императора два самых красивых близнеца, которых я когда-либо видела. Отличались они только цветом кожи и волос. Один был черный, как безлунная ночь на земле, Блэк, а второй белый, как свежевыпавший снег на ее горных вершинах, Дэй. И улыбались эти двое так, что срочно хотелось задушить обоих. Промямлила я, все еще не отойдя от шока. «По этикету», — ласково протянул Блэк, приблизившись ко мне на опасное расстояние, — «ты должна опуститься на колени и склонить голову перед членом правящей династии, после чего скромно молить о пощаде за свое дерзкое поведение». Последние слова мне уже шептали на ухо, обняв за талию, прижавшись грудью к моей спине. Я вздрогнула, приходя в себя, а этот хам еще и начал целовать меня в шею. «Ты хорошо пахнешь, котенок». В следующее мгновение длинный острый нож вошел в его грудь, а точнее поцарапал, так как скорость, какой этот парень успел от меня отскочить, была поистине немыслима. «Седьмая», — на глаз определила я. «Мой потолок 6. Блин, да кто же эти ребята такие?» Удар, и нож вылетает из скрюченной руки, а белый заводит мне за спину. Упираясь коленом в спину. Пришлось согнуться, скрипя зубами от боли. «А кошечка-то с коготками!» — Блэк удивленно разглядывает кровь на своей груди. «Можно мне ее убить?» — вежливо поинтересовался Дэй у императора. Тот отрицательно качнул головой. «Она помогла мне, так что пусть живет». «Жаль, она ранила брата», — поморщился Дэй. А в следующее мгновение меня силой швырнули об стену, на такой скорости, что я проломила ее, вылетев наружу и грохнувшись в какую-то лужу. Секунду спустя следом вылетела перепуганная Кара и приземлилась рядом. «Ты как?» — осторожно спросила она. На лицо падали капли только-только начинающегося дождя. Все тело болело, а на душе было гадостно. «Нормально». «Встать сможешь?» Вместо ответа я медленно поднялась на четвереньки, покачиваясь из стороны в сторону. «Держи». В лицо ударило что-то мелкое и, отскочив со звоном, запрыгало по камням. «Деньги». Я подняла лицо и встретилась с полными презрения глазами Дея. «Как и было обещано, можешь пересчитать». «Меня обещали проводить», — зачем-то сказала я. «Обойдешься. А теперь пошла прочь, мутантка». И его силуэт пропал из дыры в стене, которая прямо на глазах начала зарастать. Я опустила голову. Кара уже бегала по камням мостовой, собирая деньги и пытаясь на ходу меня успокоить. «Вот и хорошо, вот и ладненько. Подумаешь, император, главное, что мы теперь вернемся и снова все будет хорошо. Да, Иль?» Я медленно поднималась на ноги, на ходу заращивая переломы. Они плохо меня приложили, хотя на такой скорости вполне могли и убить. «Смотри, смотри, все правильно!» Кара прыгала передо мной, протягивая в крыльях монетки. Мокрая и взъерошенная, она изо всех сил старалась меня приободрить, а на стене напротив уже не было никаких следов недавней дыры. «Мутантка, значит?» «Что?» — не поняла ворона. Я медленно выпрямилась, двигая конечностями, разминая связки. «Император, значит?» «Иль, ты чего? Они его телохранители, им положено так себя вести». «Угу, а я мутантка, и мне положено быть последней дрянью». Я криво улыбнулась, глядя на дом сквозь намокшие пряди волос. Платье облепило ноги тяжелыми юбками и сильно тянуло вниз. «Иль, ну чего ты завелась? Ну подумай, за все твои выкрутасы тебя и впрямь казнили бы без суда и следствия. На любой планете. А нас ведь пожалели. Рывок и юбки разноцветными тряпками оседают на камнях. Я остаюсь в подходящих до колен панталонах и в небольшом лоскутке на груди. Движение теперь ничто не сковывает. Что ж, посмотрим еще кто кого. Иля!» Я посмотрела на бьющуюся в истерике ворону. «Чего?» «Они двигаются быстрее тебя!» Я широко и радостно улыбнулась, входя в боевой режим. «Это они так считают!» Ворона удивленно на меня уставилась, забыв про истерику. «Боевой режим включен», — шепнуло сознание. «Перейти в состояние мутации». «Переход завершен». Снова спокойный и даже немного скучный голос в глубине меня. «Если я попрошу сейчас остановить мне сердце...» Он также спокойно и немного скучно сообщит мне о выполнении задания. А тело уже менялось. Связки мутировали, переходя на уровень взрослой особи. Кости хрустели, занимая новые позиции, а кровь с шипением продиралась по меняющимся руслам сосудов. Я грохнулась на колени, скорчившись и чувствуя, что вот-вот умру от боли. Рядом что-то кричала Кара, но я ее не слышала. Переход из состояния куколки в состояние взрослой особи всегда риск, и немалый. Выживало лишь 10%, и, скорее всего, я бы сейчас сдохла, но я от рождения непростой мутант. Так сказать, экспериментальный образец, который просто сбежал из лаборатории, когда ему исполнилось 3. Выжить я должна была по определению, наверное. Мутация завершена. Сквозь розовые пятна перед глазами я пыталась вникнуть в смысл появившихся в сознании слов. Кара взахлёб рыдала над моим скорчившимся в луже телом. Вот оно как значит. Понятно. Первое. Встать. Второе. Посадить все еще плачущую Кару себе на плечо. Третье. Я широко улыбнулась и медленно пошла к дому. Мокрые пряди волос облепили плечи. Тело все еще ломило. Но уже ощущалось... Та невероятная легкость и сила, которая переполняла меня. Ну что, ребята, теперь посмотрим, кто кого. А может, все-таки не надо? Поинтересовалась Кара, сморкаясь в подобранную еще на мостовой юбку. Я пересадила ее на верхнюю ступеньку и усмехнулась. Надо, Кара, надо. Боевой режим. Включить. Дверь рухнула после первого же удара. Я ворвалась в дом, как ураган, переходя сразу на 7-ю скорость и с интересом изучая новые ощущения. Очертания предметов и людей смазывались, но этих двоих я увидела сразу. «Ну привет, ребята!» Белый понял все быстрее и тут же выхватил мечи, прыгая ко мне. «Поздно!» Я оскаливаюсь в улыбке и с силой бью его в живот, рывком переводя свое тело на 8-ю скорость. Тело взвыло, чуть не разодралось сердечная мышца, но эксперимент удался. То, что невозможно для перворожденных, возможно теперь для мутантов. «Спасибо, доктор!» Тело Белого отлетает и врезается в стену, а я уже врезаюсь в брата. Он успевает отразить удар, второй, но третий достает его, и он отлетает в сторону, круша и ломая мебель на своем пути. «Дальше мне нужно дальше». Я радостно смеюсь, взлетая по ступеням и ища его. Ворона на люстре крутит крылом у виска, намекая на тяжелые последствия эксперимента. «Пусть». Выбиваю правую, первую дверь, вторую, третью. Его нет, все еще нет. Злюсь, чувствую, как из груди вырывается хриплый рык. «Не меня ищешь?» Резко оборачиваюсь и встречаюсь с насмешкой в его глазах. Руки сами сжимаются в кулаки. «Чего застыла, мутантка?» Последнее слово он будто выплевывает сквозь плотно сжатые зубы. Я чувствую, как у меня окончательно сносит крышу. «Убью!» Удар, еще, я разворачиваюсь на мыске правой ноги и резко с разворота бью второй. «Невозможно!» Он останавливает удар и даже успевает ударить в ответ. Боль расцветает перед глазами разноцветными всполохами. Выдираюсь из его рук и снова прыгаю вперед, скоординировав все тело и нанося сразу три удара. И снова отразил, правда уже с трудом, и не все. Я попала по животу и снова отлетела назад, радостно обнажая в улыбке зубы, чувствуя, что победа будет за мной. «Мы ее задержим, бегите!» Оборачиваюсь, близнецы. Уже бегут на меня, разрезая неподатливый воздух острыми кромками мечей. «Плохо. Пусть и на седьмой скорости, но у них мечи и огромный опыт, плюс их двое. А это означает, что у меня остался только один удар. И я наношу его, ускоряясь до предела. Хрип, боль в зажатом до хруста горле и мгновенный вылет на нормальную скорость. Почему? Я вишу над полом, не доставая его носками ног, а император, сощурив полыхающие бешенством глаза, держит меня в воздухе правой рукой за горло, прижав левую кровоточащей груди. «Я все же успела?» «Ваше высочество!» «Не подходите!» — рычит он, глядя мне прямо в глаза. Я зло улыбаюсь ему, чувствуя, как легкие горят от нехватки воздуха. «Я убью тебя!» — тихо произносит он, сжимая руку и наблюдая за улыбкой на моем лице. Улыбка становится шире. Сказать в ответ я ничего не могу. А жаль. Голова запрокидывается, вот-вот хрустнут позвонки. А со лба слетают длинные пряди челки. Тишина. Рука разжимается, и я падаю на пол, хватая ртом неподатливый воздух. И кашляю от его избытка. А он уже стоит передо мной на одном колене, и, сжав в руке мои волосы, жадно изучает узор на моем лбу. «Откуда это у тебя?» — с удивлением спрашивает он. К нам подходят телохранители и тоже склоняются надо мной. К черному на плечо с шелестом садится ворона, которой тоже не терпится посмотреть. Сколько я себя помню, он у меня был. А что? Голос не лучше, чем у Кары, хриплый и низкий. Вместо ответа меня молча поднимают на руки и куда-то несут. Оказалось, что в комнату, дверь которой я вышибить не успела. «Блэк, Дэй!» «Все поняли», — кивает белобрысый, — «и они куда-то исчезают». Я ничего не понимаю. Ворона садится рядом со мной на кровати, и мы вдвоем наблюдаем, как Лад достает какие-то мази из своей сумки, вытащенной из шкафа. «Послушай», — пытаюсь я начать разговор, но тут же замолкаю, когда мне принимаются безжалостно втирать какую-то гадость, вы без того немилосердно болящую шею. Правда, боль тут же начинает спадать, я вроде бы даже уже могу крутить головой по сторонам. «А себя ты залечить не хочешь?» — спрашиваю я. Он кивает и рывком снимает с себя окровавленную рубашку. Я почему-то краснею и отворачиваюсь, а Лад начинает заниматься самолечением при помощи все той же мази. «Так что все-таки произошло? Причем тут линии на моем лбу?» Он смотрит на меня из-под лобья и продолжает наносить мазь на рану. А у меня уже нет сил даже на то, чтобы разозлиться. Трансформация плюс недавняя битва высосали все силы. Ну и ладно. Откидываюсь на подушки и смотрю в потолок, чувствуя, как под боком устраивается мягкий мокрый комок перьев. Сон, не предупредив, забирает усталое сознание. Все окутывает темнота.